Глава 16. Электроника челнока почти полностью вышла из строя, и вести кораблик командиру предстояло в ручном режиме. Челнок летел неровно, то и дело кренясь на левый борт. Такер с каменным лицом раз за разом выправлял его, маневрируя среди фантасмагорического рельефа планеты-бродяги. На пути то и дело попадались то похожие на пальцы мертвеца, изгрызенные чуждыми ветрами колонны, то причудливые формы арки, выраставшие из полумрака прямо на дороге, так что Такеру приходилось проводить сквозь них неисправный челнок в самый последний момент. Горский сжал зубы и только время от времени искоса поглядывал на командира, когда тот совершал очередной опасный маневр. Майк не отвлекался на лишние взгляды или разговоры, полностью сосредоточившись на непростом маршруте. Лучезар обернулся на Славу. Инженер со стоическим терпением переносил трудности полета, ни единым звуком не выдавая своего страха или плохого самочувствия. Горский хмыкнул про себя. Такера школа. Далеко пойдет парень на военном поприще. Идейности и отваги у Маркова явно было вдосталь, а вдобавок голова на плечах имелась. Горский улыбнулся. Сам он никогда не хотел быть военным, предпочитая служить земле своими мозгами, а не пушкой. Но в свете всех недавних событий немного изменил мнение. Мозги в дополнение к пушке — это вдвойне эффективно. Лететь по воздуху даже на неисправном челноке было гораздо быстрее и проще, чем преодолевать пешком коварную инопланетную пустошь, изобилующую разломами с едкой жижей и кишащую голодными термлианами. Спустя несколько минут Такер уже опускал челнок под боком у любопытного. «Не слишком близко, полковник». Горский с сомнением изучал показания панели управления. «Наш корпус перегрет, все термлианы с любопытного сейчас же переползут на челнок». «Чинить его ты как предлагаешь?» Такер не удостоил Горского даже взгляда. «На любопытном есть хоть какое-то диагностическое оборудование, а таскаться туда-сюда через шлюз, так быстрее можно стать кормом для этих щупалец. Еще и чего доброго внутрь проползут, а там женщины». Лучезар только согласно кивнул и не стал спорить. Герметизировали шлемы, подняли Маркова под руки с обеих сторон. «Лизавета Петровна». Майк вызвал Лизу по комлинку, и она тут же ответила, словно все это время сидела и ждала его к ней обращения. «Слушаю, полковник Такер». «У нас раненые, готовьте медоборудование. Конец связи». Не дожидаясь ответа супруги, Такер вырубил комлинк. «Зачем ты так?» Лучезар нахмурился. «Она же волнуется». «Немного волнения ей не повредит». Майк ответил, протаскивая Славу в шлюзовую камеру. «Сама вызвалась лететь сюда. Заняла место судового врача. Пусть теперь отрабатывает». Горский только головой покачал. Протиснулся в шлюз следом за ними. «Она же ради тебя сюда полетела. Она вообще в эту экспедицию только ради тебя полетела». «Давай закончим тему». Такер резко вскинул ладонь, останавливая Лучезара. Тот поджал губы и промолчал. Когда открылась дверь в кают-компанию, Лиза уже была полностью готова к приему пациента. Портативное оборудование разложено, программа диагноста загружена, медикаменты под рукой. В первый момент она рванулась к мужчинам, намереваясь то ли принять у них раненого, то ли броситься одному из них на шею. Но в последний момент остановилась в нерешительности, переводя взгляд с Горского на Такера. Отступила от них на шаг и указала на одно из эрго-кресел. «Ведите его сюда». И отвернулась к диагносту. «Марков в надежных руках, я надеюсь», — Такер проговорил, стараясь не встречаться взглядами с Лизой или Лучезаром. «А нам нужно полечить наш транспорт. Идем, умник». И направился к выходу. Горский медлил. «Быть может, стоит взять с собой Ванду? Она лучше нашего разбирается в особенностях местных выбросах и повадках термлиан. А также совершенно не разбирается в современной технике». Такер парировал, не моргнув глазом. «И вдобавок ко всему не договаривает нам важную информацию. Я видел на корабле кого-то еще. Я уже объяснял, что вы могли видеть тогда». Горский со вздохом принялся было снова втолковывать Такеру свою теорию. Но полковника неожиданно поддержала Лиза. «Майк прав, Лучезар. На корабле действительно кто-то есть». Ванда проболталась. Она постоянно вспоминает отца, может, просто тоскует, а может. Мне не удалось вытянуть из нее подробности. Чуть слово лишнее скажешь, она замыкается, как черепашка в своем панцире. Скорее уж, как дикобраз, иголки выставляет. Такер хмыкнул. Тем более нам нужно быть осторожными. Пусть остается в каюте. Только ты. Он замялся, глядя на Лизу. Покормить ее не забудь. Уж как-нибудь. Лизавета усмехнулась и продолжила хлопотать возле Маркова. Последующие несколько часов Лизавета провела подле раненого Славы, выясняя причину потери им зрения. Атакеры Горский пытались реанимировать электронику, попавшего под выброс челнока. И то, и другое в итоге потерпело фиаско. Злой и уставший, Такер вернулся в кают-компанию. Следом за ним в помещение протиснулся смурной Горский. Оба молча скинули с себя штурмовые комплекты. Майк с кряхтением опустился в свободное эрго-кресло. «Лиззи, есть что-нибудь поесть?» Он откинул голову на спинку кресла, прикрыл глаза. «Да, сейчас». Женщина засуетилась. «Тебе из наших запасов или того, что есть у Ванды?» «Давай из наших». Лизавета разогрела два сухпайка, которыми была укомплектована ее укладка. Вручив один Такеру, второй протянула Лучезару. «А сама?» Горский принял еду из рук Лизаветы. «Пока не хочу, спасибо. Кусок в горло не лезет». Лиза отмахнулась. «Что у вас?» «Челнок не взлетит с планеты». Майк ответил категорично, не пытаясь преподнести жесткую правду в более мягком виде. «По крайней мере, в том состоянии, как он есть сейчас». «А...» Лиза опешила. «Подать сигнал на утреннюю звезду мы сможем?» Перевела вопросительный взгляд на Лучезара, и тот в ответ только отрицательно покачал головой. Видя ужас на лице возлюбленной, счёл нужным пояснить. «Мы обязательно попробуем связаться со звездолетом, как только уляжется электромагнитный шторм. По твоим словам, он должен был улечься еще 3 часа назад. Так что я бы не очень рассчитывал на это, Лиззи». Такер открыл глаза и посмотрел прямо на супругу. Она в ответ смутилась и отвернулась. «Что же делать?» «Пока непонятно». Горский хмурился, неторопливо жуя сухпаёк. «Но я обязательно что-нибудь придумаю. Я обещаю тебе, Лизонька». Он попытался тронуть женщину за руку, но она увернулась. Кивнула на Маркова, дремавшего в одном из эрго-кресел. «У Славы все хорошо. За исключением того, что его зрительные нервы потеряли проводимость. Внешних повреждений не наблюдаю, а воздействие яркого света или другого излучения он отрицает. Поэтому пока что я ничем не могу ему помочь. Ему нужна стационарная регенеративная капсула». «Ясно». Майк кивнул. «А мне нужно поспать. Хотя бы пару часов». «Горский за старшего. Где свободная каюта?» «Там». Лиза указала на одну из переборок, и Майк без лишних слов скрылся за ней. «Ты бы тоже шла отдохнуть, Лизонька». Горский ласково смотрел на женщину, но попыток приблизиться к ней больше не делал. «А я подежурю, присмотрю за Славой. Он же спит?» Лиза кивнула. «Да, я дала ему успокоительное. Несколько часов он точно проспит. Вот, всем вам нужно поспать». Горский улыбнулся своей фирменной улыбкой, а Лиза только виновато пробормотала в ответ. «А как же ты? Тебе тоже нужно отдохнуть». Лучезар невесело усмехнулся. «А моим квантовым ячеям отдых не требуется. Перезагрузил им дальше работать. Извини». Увидев несчастное выражение лица Лизаветы, он нахмурился. «Я, правда, еще не устал. Мне нужно подумать. Должен быть способ связаться с кораблем, и я его найду. Ну или придумаю». Он с хитрой улыбкой постучал себя по виску. Со вздохом Лиза кивнула, соглашаясь. «Ты прав, я очень устала. Вообще». С этими словами Лизавета скрылась за переборкой свободной каюты. На этот раз Лизавета почти мгновенно провалилась в сон. Измученный организм настойчиво требовал отдыха. Ей не помешали ни натянутые до предела нервы, ни беспокойные мысли о дочери. Лиза вырубилась и снова открыла глаза только, когда услышала звук дверного зуммера. Кто-то спрашивал разрешение войти. «Открыто», — Лиза пробормотала с просонок, не сообразив хотя бы проверить, кто же так настойчиво ломился к ней в каюту. С хозяйским видом внутрь шагнул Такер, расправив плечи и вздернув подбородок. И только внимательный взгляд супруги, привыкший подмечать мелочи, видел, что в глазах командира сквозила неуверенность и даже страх. Майк огляделся, едва дернул бровью, изображая недоумение, но быстро овладел лицом. «Я думал, Горский с тобой». Лизавета села на кушетке, пригладила руками растрепавшиеся во сне волосы. «Нет, его здесь не было. Я одна». «Что ж так?» В голосе Такера послышалось злорадство, скрыть которое он не сумел. «А вот так?» Лиза в ответ огрызнулась, не глядя на мужа. Рывком поднялась на ноги, голова у нее на миг закружилась. Лиза покачнулась. Майк сделал было шаг, чтобы поддержать ее, но Лиза жестом остановила его. Снова пригладила волосы, медленно вздохнула, стараясь утишить круговерть предобморочных мушек перед глазами. «Где он?» — спросила первая, о чем заволновался еще не до конца проснувшийся мозг. В ответ Такер только скривился. «Это я у тебя хотел как раз выяснить. В кают-компании его нет». «Как нет? А где?» Лизавета вышла из каюты, для чего ей пришлось протиснуться в дверь вплотную к Майку. Полковник даже на полшага не подвинулся, чтобы дать ей пройти свободно. «Не знаю». Майк вышел следом. «Он не выходит на связь». Лиза обернулась на супруга с выражением крайней озабоченности на лице. «Быть может, ему нужна помощь?» «Возможно». Майк хмыкнул, но тут же сурово сдвинул брови. «Только какого черта он ушел, не предупредив командира? Челноку требуется срочный ремонт. Марков ослеп. Я не инженер. А наш единственный оставшийся технический специалист ушел на прогулку». «Сколько у нас осталось времени?» Лиза страдальчески нахмурилась и все-таки посмотрела на мужа. Тот не выдержал ее умоляющего взгляда. «Пока еще достаточно. Больше 2 суток». Он поспешил пояснить, видя, что Лиза собралась уже возмутиться его краткому ответу. «Слава, как ты себя чувствуешь?» Чтобы хоть как-то отвлечься от панического настроения, Лиза переключилась на пациента. «Как глаза?» Марков улыбнулся с наигранной бодростью. «Все хорошо, кроме глаз. Так ничего и не вижу». «Ты не волнуйся, мы тебе обязательно поможем, как только окажемся на утренней звезде». Лиза принялась успокаивать юношу. «В медотсеке у доктора Попова есть новейшая регенеративная капсула. Лучезар Эдуардович ее опробовал самолично. Результат оказался выше любых ожиданий». Сказав это, Лиза только вздохнула. Вот уж точно, никто, включая ее саму, не ожидал подобного. Не ожидал, что инженер первого ранга, умница и красавец, гордость всего космофлота Лучезар Горский, сможет вернуться буквально с того света. Впрочем, сейчас у Лизы были более важные задачи, чем разматывать клубок своих запутавшихся чувств. «Кушать хочешь?» Она улыбнулась Славе, не сразу сообразив, что он не видит ее улыбки. «Не откажусь». Инженер, однако же, улыбнулся в ответ, шестым чувством ощутив лучи добра и заботы, исходящие от Лизы. «Куда ушел Горский?» Такер, как всегда, спросил прямо о насущном. «Не знаю». Слава пожал плечами, жуя порцию сухпайка. «Он мне не доложил». «Ну, разумеется». Такер хмыкнул. «Субординация — это не про него». «Зря вы так, командир». Слава попытался было защитить Горского. «Точно, вспомнил. Он сказал, что ушел искать контакт». «С чем?» Майк насторожился. «С утренней звездой, я полагаю». Марков, как ни в чем не бывало, пожал плечами, продолжая поглощать сухпаёк. «Аппетит хороший, значит, организм идет на поправку». Лиза одобрительно погладила Славу по плечам. Вытащила из запасника еще одну порцию. «Ванду тоже нужно покормить. И заодно еще разок поговорить с ней по душам». Майк нахмурился и решительно направился к двери, за которой заперли Ванду. «Майк, только я прошу тебя, держи себя в руках. Будь с ней помягче». Лиза торопливо направилась следом. Она же еще совсем девчонка. Ей столько пришлось пережить. Так и Ротпер замок. Переборка скользнула в сторону. Каюта была пуста. Ванды в ней не было.